Глава 5. Эрика. Академия Айсхолл располагалась в самой холодной части Веригии, посреди ледяных гор, на самой окраине королевства Гвин. Сделано это было специально, чтобы магические эксперименты, проводимые преподавателями, никак не повредили мирному населению. К тому же, в той части нашего мира были наиболее частые набеги гончих, и ничего удивительного, что драконы решили организовать там академию для боевых магов. Чего я не понимала, так это как Витторио Аргус, ректор Айсхолла, оказался связан с таким мерзавцем, как Люциус Лоран. Возможно, конечно, они друг друга стоили, и мне еще предстояло это выяснить. Но прежде чем отправиться в далекую и незнакомую академию, я должна была как следует подготовиться. В солнечной долине, где располагался Скайхолл, у меня никогда не было необходимости в теплых вещах, и своей первой задачей я сделала их приобретение. Проснувшись утром и в два укуса проглотив скудный завтрак в таверне, я отправилась на ближайший рынок. Как выяснилось, жители Кайтауна тоже не особо мерзли, и самое теплое, что мне удалось найти, это свитер. Понимая, что крупно влипла, я взяла все, что было, честно расплатившись за это остатками своей стипендии. Добираться в ледники мне предстояло на дирижабле. И то, это была лишь часть пути. Дорога к самой академии лежала через горы, и туда драконы обычно попадали на своих крыльях. Но у меня, в отличие от чистокровных, еще не было второй ипостаси. У полукровок такое часто случалось, и я надеялась, что все еще изменится. Дело в том, что, несмотря на довольно тяжелые условия выживания, мне каким-то чудом удалось сохранить свою невинность. Просто не встретился на моем пути тот, кому я бы могла отдать ее добровольно. Она сильно взять не позволила, хотя попытки были. Те же короли, вслух заявляя о моей грязной крови, при этом откровенно трахали меня глазами. Я знала, что они хотели меня, особенно Конрад, и не сомневалась, что автором иллюзии, где я была обнаженной, был именно он. Я никогда не была в северной части Веригии, но почему-то при мысли о том, чтобы отправиться в Гвин, меня изнутри омывало теплом, а в животе что-то трепетало. Иногда, когда я долго лежала без сна на своей узкой кровати в общежитии Скайхолла, изнывая от жары, мне хотелось оказаться посреди бескрайней снежной пустоши. Я представляла себя огромным драконом, парящим над стылым ледяным морем. И от этой фантазии пальцы на моих ногах подгибались, потому что полет символизировал для меня свободу, а я ничего так сильно не хотела в жизни, как ее. Прибыв на станцию за полчаса до отправления дирижабля, я отправилась в билетную кассу. На рынке мне удалось облегчить пару кошельков. Я никогда не забирала все, стараясь сделать так, чтобы пропажа вообще не была особо заметна. Денег мне хватило впритык, и я не представляла, что буду делать, если меня не примут в Академию Айсхолл. С другой стороны, у меня был один весьма веский довод в пользу того, чтобы ректор лично позаботился о моем зачислении. Вещатель Люциуса Лорана был надежно спрятан на дне моей сумки, и я на самом деле надеялась, что мне не придется прибегать к шантажу. Из того, что мне доводилось слышать о ректоре Айсхолла, он был не тем драконом, с которым можно было поссориться и после этого выжить. Я смотрела, как мой дирижабль медленно спускался к причалу. До посадки осталось несколько минут, но вокруг все еще не было достаточно пассажиров, чтобы заполнить хотя бы одну палубу. Я огляделась, надеясь, что все они спрятались под крышей. Но, видимо, Лансфорд действительно был не самым популярным направлением в Веригии. Чья-то тень заслонила солнышко, и я лениво подняла взгляд, чтобы в следующий миг вскочить на ноги и окружить себя ледяным щитом. Он мало мог помочь мне против тех, что меня окружили, но сдаться без боя я не могла себе позволить. А вот мы снова и увиделись, милая. Взгляд Аларику соскользнул по моей дорожной сумке. Куда-то собралась? Подальше отсюда, не стала скрывать я. Что вам нужно? Как вы меня нашли? «Мы подумали и решили, что не можем отпустить тебя просто так». Дитмар усмехнулся, и я обратила внимание, что все они были одеты не в форму Академии. И что означали эти слова? Неужели им оказалось мало того, что меня вышвырнули из Скайхолла? Почему они так сильно меня ненавидели? Руки сжались в кулаки, когда я по очереди посмотрела на каждого. На меня уставились хмурые, сосредоточенные лица. Они не шутили. Короли Скайхолла снова, в своей извращенной манере, играли со мной в какую-то игру, правил которой я не знала. Во рту пересохло, а спина покрылась липкой испариной. Что, если эти мудаки не дадут мне подняться на дирижабль, который уже приземлился и опустил трап? «Что вам нужно?» повторила я изо всех сил, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Поддержка щита отнимала много энергии, и магия утекала из меня с каждым мгновением. «Мы знаем, что ты решила отправиться в Лансфорд», — Рик бросил многозначительный взгляд на дирижабль. «А в той стороне у тебя может быть только одна цель — Академия Айсхолл, я прав?» «Даже если так», — процедила я, — «дальше что?» «Я давно мечтал попасть в Ледяную Академию», — усмехнулся дракон, но в его глазах застыл лед. «Поэтому ректор Люциус любезно договорился со своим старинным приятелем Виторио Аргусом о нашем переводе». «Что? Если это правда, то в бездну моя жизнь!» Я с тоской посмотрела на дирижабль. Кажется, планы поменялись. Шансы оказаться в столичной академии были ничтожно малы. Но я должна была попытаться. Потому как что угодно было лучше, чем снова оказаться в одном учебном заведении с этими самовлюбленными придурками. Наверное, новое решение отразилось в моих глазах, потому что драконы, окружившие меня, нахмурились. «О, нет!» – покачал головой Рик, делая шаг вперед. «Даже не думай об этом!» Мой щит разбился с такой легкостью, что это было болезненно обидно, после чего дракон бесцеремонно схватил меня за руку и потащил к дирижаблю. «Ты летишь с нами!» – хохотнул за моей спиной Конрад. «И я не успокоюсь, пока моя фантазия не станет реальностью». Мне не надо было особо напрягаться, чтобы вспомнить иллюзию, созданную драконом. Я, совершенно обнаженная, стояла на коленях в окружении четверых парней и смотрела на них с ожиданием. Несмотря на свою невинность и неопытность, я знала, что обычно происходило в спальнях за закрытыми дверями, и иногда мое тело жаждало того неизведанного удовольствия, о котором тихо шептались мои одногруппницы. Но только не с ними. Я обернулась, чтобы убедиться, что драконы полностью перекрыли мне путь к отступлению. Дитмар, что шел позади, закинул себе на плечо мою сумку. Сама я, возможно, смогла бы выбраться и убежать, но забрать свои вещи, кроме которых у меня ничего не было, без шансов. Глаза обожгло злыми слезами. «Пусти!» – зашипела я на Рика, когда мы приблизились к трапу, а работник драконьих авиалиний окинул нас заинтересованным взглядом. «Сама пойду!» «Вот и правильно, детка!» – усмехнулся дракон и переплел свои пальцы с моими. Его ладонь была крупной и горячей, несмотря на то, что Аларикус Стелларий являлся ледяным драконом, как и я, за исключением того, что его кровь была кристально чиста. Мысли хаотично метались в голове. Несмотря на всю свою внешнюю браваду, я запаниковала. Давать отпор ублюдкам в академии, где полно преподавателей и под боком медицинское крыло – это одно. А вот так, в чужом городе, где поблизости нет ни одного знакомого лица, совсем другое. Мне было страшно, но когда мы приблизились к трапу, я не позволила себе бросить умоляющий взгляд на сотрудника, который проверял наши документы. Короли Скайхолла были слишком могущественны, чтобы кто-то в действительности мог им противостоять. Может, мне и стоило закричать, привлекая к себе внимание случайных пассажиров и работников порта, но что-то подсказывало, что парни для всего этого могли найти объяснение. А где не получилось бы договориться по-хорошему, в ход пошло бы золото. Деревянный трап покачивался под ногами, пока мы поднимались на верхнюю палубу. Моя каюта была в самом низу, потому что я могла позволить себе лишь самый дешевый билет. Но Рик не отпускал мою руку, не позволяя пойти к себе. Когда мы оказались наверху, парни затолкали меня в одну из кают и вошли следом. «Так-то лучше!» Конрад запер дверь. Я в мгновение ока оказалась на диване, зажатая между Риком и Дитмаром. «Отправление через несколько минут!» Дирк выглянул сквозь маленькое окошко наружу. «Еще немного, и мы окажемся в воздухе. Ты боишься высоты, милая?» Рик поймал мой подбородок и заглянул мне в глаза. «Тут в воздухе всякое может случиться». «Что вам от меня нужно?» Огрызнулась я. Магия собралась в кончиках моих пальцев, и я готова была пустить ее в ход. На дирижабле это действительно было опасно, поэтому я старалась принять взвешенное решение, что в сложившейся ситуации было довольно трудно сделать. Мы просто хотим, чтобы наша послушная зверушка снова была с нами. Тон Рика перестал быть доброжелательным. Из всей четверки он был самым безжалостным ублюдком и самым большим мудаком. И мне всегда казалось, что если бы не он, с остальными тремя вполне можно было бы иметь дело. От слов дракона внутри меня взметнулась волна негодования. «Игрушка? Может, я и жалкая полукровка, но он не вправе распоряжаться моей жизнью и свободой». Я рванулась и вскочила с дивана, оказавшись лицом к лицу со своими врагами. «Почему вы делаете это?» – спросила я дрожащим голосом, Вам мало того, что меня выкинули из Скайхолла, почему вы продолжаете преследовать меня?» Некоторое время они мрачно смотрели на меня, хмурились, переглядывались. Первым не выдержал Дитмар. Он засмеялся и несколько раз хлопнул в ладоши. «Ты действительно думаешь, что как-то причастна к этому?» – спросил он ядовито. «Забавная маленькая мышка». «А разве нет?» Я покачала головой. «Придурки!» В этом году Академия Айсхолл начала набор в группу боевиков, которые после окончания обучения будут работать под руководством Саймона Саргона. Снизошел до пояснения Рик. «Мы решили, что это наилучшая возможность проявить себя. Саймон Саргон. Даже несмотря на то, что я мало интересовалась жизнью драконов в Вериги, я была наслышана о том, в чьих руках была безопасность всего нашего мира. Но не знала, что он будет преподавать в Айсхолле, о чем и спросила у парней». В ответ снова послышался издевательский смех. «Конечно, он не будет тратить на это свое время», – ответил мне Дитмар. «Но мистер Саймон лично разработал программу, и чтобы попасть на его курс, надо быть очень одаренным». «Как избранные близнецы», – согласился с ним Конрад. «Какие еще близнецы? Наша с тобой встреча – всего лишь случайность, мышка». Рик покачал головой. «Но не думай, что в новой академии что-то для тебя изменится, потому что мы собираемся занять в ней то же положение, что и в Скайхолле. Стать королями? Хорошо бы эти загадочные избранные близнецы обломали им рога». При этой мысли я усмехнулась, и взгляд Рика, устремленный на меня, потемнел. «Что тебя так развеселило, милая?» – спросил он опасно тихим голосом. Я судорожно сглотнула, делая шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Особо остро начала чувствоваться замкнутость пространства, в котором мы оказались. У меня не было времени оглядеться по сторонам, и я не могла судить об обстановке и убранстве, что, конечно, было обидно, ведь я впервые в жизни оказалась на дирижабле. «Вернемся к нашей маленькой проблеме», – не дожидаясь от меня ответа, предложил Конрад. «После наших стычек, которых во время учебы в Скайхолле было великое множество, я часто лежала в постели без сна, униженная, и у меня в голове вертелись сотни остроумных ответов на все злые слова королей. К сожалению, эти ответы приходили слишком поздно, а во время нашего противостояния я лишь слабо и неумело огрызалась, слишком застигнутая врасплох, чтобы придумать что-то на лету. И стоя посреди каюты, под внимательными и насмешливыми взглядами, я снова могла лишь беспомощно скалиться, чтобы потом ночью заново пережить миг своего полного поражения». «Не вижу никакой проблемы», – хохотнул Дирк. Он вообще редко разговаривал, но когда это случалось, его ранящие слова всегда точно находили свою цель. Наверное, дело было в его необычной для Веригии природы, солнечного дракона и обманчивой внешности, потому что от прекрасного златовласого мужчины трудно ждать какой-то подлости и грязи. Однако он был так же полон дерьма, как и его приятели по клубу мудаков. «Маленькая мышка так и не показала нам, что все это время пряталась под ее формой. Кажется, Конрад действительно был одержим идеей изучить содержимое моих трусиков. Но мысль о том, чтобы провести с ним ночь, не была для меня сильно отвратительной. Этот черноволосый дракон покорил много девушек Скайхолла. И ни одна из них не жаловалась на жестокость или плохое обращение. Наоборот, он заработал себе репутацию одного из лучших любовников Академии. После Алларикуса Стеллария. И, возможно, несмотря на неприязнь, я оказалась бы в надежных руках, если бы согласилась». «Форма Айсхолла не оставит тебе простора для фантазии», ухмыльнулся Дитмар и подался вперед, пристально разглядывая меня. «Что скажешь, маленькая мышка? Готова ли ты раскрыть нам пару своих секретов?» Мне захотелось прикрыться под его пристальным плотоядным взглядом. Я бросила быстрый взгляд на свою сумку, которая оказалась в заложниках. Может, стоило плюнуть на свои вещи и уносить ноги? Но там, на самом дне, был мой возможный пропуск в Академию Айсхолл. А это значит, что я не могла сбежать. Я никогда не сделаю это по доброй воле. Несмотря на страх, я выше подняла подбородок. У меня не было сомнений в том, что придется драться, отстаивая свою честь. И я была готова пойти на что угодно, вплоть до убийства, но не позволить им опозорить меня таким образом. Мудаки переглянулись. «Думаешь, мы станем брать тебя силой?» Черные брови Дитмара взметнулись вверх. «О нет, мы не из тех, кто видит в этом необходимость. Если говорить за себя, то у меня есть много гораздо более простых способов получить желаемое. И готов поспорить на что угодно. Очень скоро ты придешь к нам сама и будешь умолять взять тебя, маленькая мышка». Медленная усмешка растянула мои губы. «Не в этой жизни, мудаки. Судя по всему, разговор был закончен, и я смогла беспрепятственно забрать свою сумку. В каюте повисло тяжелое молчание, пока я шла к выходу, старательно делая вид, что это не бегство. Но это оно и было. Я чувствовала себя странно от того, что мне просто позволили уйти. Это значило, что между нами наступило перемирие, или я просто еще не поняла правил новой жестокой игры. На нижней палубе сотрудник компании-перевозчика показал мне мою каюту. Это была небольшая клетушка, в которую поместилась лишь узкая койка и небольшая тумбочка. Лететь предстояло чуть больше суток, и я, не раздеваясь, улеглась на постель и уставилась в потолок. В голове царил бардак из мыслей, и у меня было достаточно времени, чтобы навести в них порядок. Спустя час я почувствовала, как живот начало сводить от голода. На дирижабле была столовая, но я даже не хотела туда идти и узнавать расценки, так как золота у меня все равно больше не было. Вытащив из сумки припасенный сухарь, я бросила его в рот. Мои мысли снова вернулись к королям Скайхолла. Они в своей шикарной каюте наверняка ни в чем себе не отказывали. Не то чтобы я сильно им завидовала. У тех, кто был приближен к власти, кроме денег, была еще и огромная ответственность. А дети аристократов все свое время вместо игр посвящали учебе и постоянно заботились о том, чтобы ничем не запятнать свою репутацию. У меня, несмотря на гораздо более низкое происхождение, было куда больше свободы, чем у этих избалованных красавчиков. Видимо, я устала больше, чем думала, потому что сон сморил меня быстро и незаметно. А когда я проснулась, за крошечным окошком облака золотились от первых солнечных лучей. Чувствуя себя отдохнувшей, но зверски голодной, я направилась в санитарную комнату, которая была одна на несколько кают. Дирижабль слегка покачивала в полете. И я шла, улыбаясь, так как меня захлестнули воспоминания из детства, как мы с родителями плыли куда-то на большом корабле. Это был один из самых ярких эпизодов из тех, что сохранились у меня в памяти, и время от времени я доставала его и бережно пересматривала, пытаясь уловить какие-то детали. Куда мы плыли? Зачем? Почему родители выглядели такими напуганными? Из-за поворота внезапно выскочил мужчина. Вероятно, я так глубоко погрузилась в собственные мысли, что не услышала его стремительного приближения. Он врезался в меня с такой силой, что я отлетела к стене, не успев даже вытащить щит. Но вместо того, чтобы извиниться, незнакомец окинул меня медленным, изучающим взглядом. «Ты здесь одна, Белла?» – спросил он низким, бархатным голосом, который в другой ситуации показался бы мне соблазнительным. Но если бы мне было куда отступать, я бы побежала от него прочь, со всех ног, забыв и о том, что я маг, и о том, что наполовину дракон. Что-то в этом мужчине было не так. Из глубины его глаз на меня, казалось, смотрели две голодные пропасти. Он смотрел на меня, склонив голову на бок и улыбаясь. Но почему-то эта улыбка напомнила мне оскал. «Не одна!» – не моргнув глазом, солгала я. «С друзьями!» – мужчина демонстративно огляделся. «Не вижу здесь твоих друзей!» «Но это вовсе не значит, что их нет!» Мы стояли в коридоре, по обоим сторонам которого располагались двери в каюты низшего класса. Стоило мне закричать, и наверняка кто-то выглянул бы на шум. Но когда я спустилась вниз, не встретила на своем пути ни единой живой души. Да и в порту народу было совсем мало. Вероятно, мы с этим незнакомцем действительно здесь совсем одни. Мужчина шагнул вперед и оказался практически вплотную ко мне. Его нос дернулся, а глаза на миг наполнились золотом, и мое сердце провалилось куда-то в пятки. Мне уже доводилось видеть этот пристальный хищный взгляд. Это тоже было воспоминание откуда-то из детства. И оно настойчиво преследовало меня в кошмарах. Кончики пальцев покалывало от прилива магии, и я наконец-то смогла совладать со своим испугом и взять себя в руки. «Это в любом случае не ваше дело», – холодно произнесла я. «Будьте добры, дайте пройти». В Академии Скайхолл много времени уделялось занятиям этикета, но я по большей части не придавала им особого значения. Этикет – это для благородных, а мне, полукровке, все это было без надобности. Однако при желании я могла быть вежливой и обходительной. Мне не хотелось затевать ссору с опасным незнакомцем, потому что если бы он вдруг оказался выше меня по положению, закон был бы полностью на его стороне. «Ошибаешься, Белла!» Примечание. Белла. Красавица. Итальянский. Мужчина склонился ко мне и ткнулся носом в выставленный щит. Я нервно хихикнула, наблюдая, как его глаза начали наливаться кровью. Пальцы заученными жестами выплетали заклятия, и я готова была применить магию, которая швырнула бы этого придурка через весь коридор и в бездну последствия. «Что здесь происходит?» С лестницы, что вела на верхние палубы, раздался новый голос, знакомый. Мне не обязательно было поворачивать голову, чтобы узнать, кто пришел. Мистер Стелларий, собственной персоной, пришел проведать, не сбежала ли его зверушка. «Иди куда шел, Фессо!» – огрызнулся незнакомец. Примечание. Фессо. Придурок. Итальянский. «Я тут со своей девушкой общаюсь». Я все же посмотрела на Рика, чтобы оценить его реакцию. Услышав незнакомое слово, дракон весь подобрался. Воздух вокруг него заискрился от ледяной магии. «С твоей девушкой?» – зашипел он. «Сомневаюсь!» Сложившаяся вокруг ситуация показалась мне откровенно абсурдной. Какой-то идиот зажал меня в коридоре, как слабую человечку, и мне на помощь явился рыцарь в сверкающих доспехах, который накануне признался, что мечтает увидеть меня стоящей на коленях. Разве не забавно? Из рукава незнакомца неожиданно вынырнуло тонкое лезвие. На Рике, уверенном в собственной силе, не было щита. Да и не ожидал он, скорее всего, такой наглости. Я ударила мужчину по руке. Но нож серебристой рыбкой разрезал воздух, направляясь прямо в грудь дракона, который не потрудился даже надеть рубашку перед тем, как спуститься сюда. Мир вокруг остановился, чтобы в следующий миг разбиться на тысячи осколков. Мой щит осыпало ледяными крошками, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, это было все, что осталось от незнакомца. Со стороны Рика донеслось тихое ругательство, и, повернувшись к нему, я с облегчением поняла, что нож не причинил ему вреда. Видимо, дракон все же успел поставить магический щит, и лезвие застряло в толще льда. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Рик почему-то выглядел так, как будто только что проснулся. Его белые волосы были растрепаны и свободно лежали на плечах. Простые домашние штаны низко сидели на бедрах, открывая мне вид на его идеальный пресс и выпирающие тазовые косточки. Пожалуй, это зрелище могло бы поставить меня на колени, потому что я определенно была искушена. Но слова дракона отрезвили меня, подействовав как ушат ледяной воды. «Тебя вообще нельзя оставить одну!» – тихо процедил он. «Сразу находишь приключения на свой зад!» Парень демонстративно оглядел мой наряд, и я запоздало сообразила, что вышла из каюты в одной пижаме. Привыкла, что в общежитии Скайхолла можно было хоть голышом ходить по коридору, и никто бы и слова не сказал. У меня никогда не было достаточно средств, чтобы иметь богатый гардероб. Хотя в академии в этом не было большой необходимости. Все, что нужно, по большей части там выдавали. И пижаму тоже, которую я после отчисления не потрудилась сдать. Короткие шортики и маечка на тонких лямках не оставляли простора для фантазии. И красноречивый взгляд дракона это лишний раз подтвердил. Кадык Рика дернулся, а из его горла вырвалось тихое рычание, когда он шагнул ко мне. Я попятилась, не желая повторения ситуации. Он спас меня от того придурка, чтобы занять его место? О, нет. Что же мы наделали? «Ты!» Мое горло сдавило спазмом. «Ты убил его!» Рика кинул взглядом устроенный им беспорядок. Весь пол был усеян сверкающими кристаллами льда. Никаких крови и мяса, а ведь именно это я ожидала увидеть под своими ногами после того, что произошло. Дракон хмыкнул и покачал головой. «Не похоже, что я успел». Он подошел ближе и присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть осколки. «Кто это был?» «Понятия не имею». Мой голос заметно дрогнул. Он поймал меня в коридоре, и я даже не знаю, чего от меня хотел. Рик поднял голову, и уголки его губ дрогнули в усмешке. «Не знаешь?» – спросил он. «Серьезно? На этой палубе нет никого, кроме вас. И твой новый знакомый, похоже, был в курсе». «И куда делись все пассажиры?» – спросила я, не поверив Рику. «Рик был не тем драконом, на которого я могла бы положиться». «Никуда», – ответил парень. «Мы специально выкупили все билеты, чтобы на дирижабле кроме нас никого не было. И этого», – он указал на осколки, – «тоже быть не должно было». Я несколько мгновений удивленно смотрела на него. «Выкупили все билеты? Но это же целое состояние. И ради чего?» «В любом случае...» Рик поднялся, осколки льда начали таять, и на полу быстро образовывалась лужа. Кем бы он ни был, он исчез прежде, чем мое заклятие достигло его. Но я не чувствую волнения эфира, которое бывает после телепортации. Похоже, он просто каким-то загадочным образом растворился в воздухе. Стоя вот так и размышляя вслух о том, что произошло, Стелларий выглядел почти нормальным. Мой взгляд невольно скользил по его рельефной груди. Не то чтобы я не видела этого раньше, на тренировках парни часто занимались в таком виде, потому что игра в Dragon Ball довольно агрессивная, и форма страдала в первую очередь. Заметив мой интерес, парень усмехнулся. Пол под ногами снова покачнулся, и я ухватилась рукой за стену. На миг меня охватила паника. В случае крушения дирижабля выживут только драконы, потому что умеют летать. Вряд ли у меня получится поймать себя при помощи магии воздуха, несмотря на то, что я успела некоторое время поучиться в академии. Кажется, прилетели. Рик, в отличие от меня, не выглядел напуганным. «Одевайся и бери свои вещи. Дирижабль идет на посадку». Почему-то я поверила ему. Наверное, потому что, в отличие от меня, ему доводилось летать и раньше. Кивнув, я вернулась в свою каюту, чтобы переодеться. Дирижабль мотала из стороны в сторону, как корабль в шторм, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не разбить голову в процессе упаковки своих вещей. Когда я вышла в коридор, Рика уже не было. О том, что он приходил, напоминало лишь большое, мокрое пятно на ковре. Лед растаял, а странный незнакомец исчез бесследно. Куда он, интересно, делся? Может, атака дракона распылила его на мельчайшие частицы? Не мог же здоровенный мужчина и в самом деле просто раствориться в воздухе? Когда я подошла к лестнице, навстречу мне спускался сотрудник компании-перевозчика. «Мисс Гейл», – вежливо улыбнулся он, – «а я как раз за вами. Дирижабль идет на посадку, и я хотел предложить вам подняться на верхнюю палубу». «Зачем?» – прищурилась я подозрительно. «Сейчас мы спустимся ниже облаков, и у вас будет прекрасная возможность полюбоваться чудесным видом». Я неожиданно улыбнулась в ответ. Это было такое милое предложение, и что-то мне подсказывало, что молодой стюарт не каждому пассажиру давал возможность посмотреть вниз с такой высоты. «Спасибо!» – искренне поблагодарила я и направилась вслед за парнем наверх. Верхняя палуба была накрыта защитным куполом, и я без страха подошла прямо к борту, чтобы насладиться картиной бескрайней ледяной пустыни, раскинувшейся под нами. Мне даже показалось, что среди пиков гор мелькнули острые башни Айс-Холла. Все это, конечно, могло быть всего лишь моей фантазией, ведь мы были практически над городом, в стороне от магической академии. Впечатления не могли испортить даже короли Скайхолла, стоявшие неподалеку от меня и тихо обсуждавшие предстоящую учебу. Они не обращали на меня никакого внимания, и я искренне надеялась, что так будет и дальше. А если нет, что ж, я планировала начать в Айс-Холле новую жизнь, и в этой новой жизни я собиралась стать сильнее.